Рассуждение о том, что то, что возмущало его, происходило, как ему говорили служащие, от несовершенства устройства места заключения и ссылки, и что это все можно поправить, устроив нового фасона тюрьмы, не удовлетворяло Нехлюдова, потому что он чувствовал, что то, что возмущало его, происходило не от более или менее совершенного устройства места заключения. Он читал про усовершенствованные тюрьмы с электрическими звонками, про казни электричеством, рекомендуемые Тардом, и усовершенствованные насилия еще более возмущали его. Возмущало Нехлюдова главное то, что в судах и министерствах сидели люди, получающие большое, собираемое с народа жалование за то, что они, справляясь в книжках, написанных такими же чиновниками, с теми же мотивами подгоняли поступки людей, нарушающих написанные ими законы под статьи, и по этим статьям отправляли людей куда-то в такое место, где они уже не видали их, и где люди эти в полной власти жестоких, огрубевших смотрителей, надзирателей, конвойных, миллионами гибли духовно и телесно. Узнав ближе тюрьмы и этапы, Нехлюдов увидал, что все те пороки, которые развиваются между арестантами, пьянство, игра, жестокость и все те страшные преступления, совершаемые острожниками, и самое людоедство не суть случайности или явления вырождения, преступного типа, уродства, как это на руку правительством толкуют тупые ученые, а есть неизбежные последствия непонятного заблуждения о том, что люди могут наказывать других. Нехлюдов видел, что людоедство начинается не в тайге, а в министерствах, комитетах и департаментах, и заключается только в тайге, что его зятю, например, да и всем тем судейским и чиновникам, начиная от пристава до министра, не было никакого дела до справедливости или блага народа, о которых они говорили, а что всем нужны были только те рубли, которые им платили за то, чтобы они делали все то, из чего выходит это развращение и страдание. Это было совершенно очевидно. Так неужели же и это все делалось только по недоразумению? Как бы сделать так, чтобы обеспечить всем этим чиновникам их жалование и даже давать им премию за то, чтобы они только не делали всего того, что они делают? Думал Нехлюдов. И на этих мыслях уже после вторых петухов, несмотря на блох, который, как только он шевелился, как фонтан брызгали вокруг него, он заснул крепким сном.